Кто ты? Такидзира Решетников. Том 8. Глава 1. Каким тогда образом вы образовали предвыборный альянс? Не то чтоб информация имела прикладное значение, но как бывший полицейский дознаватель Хироюки никогда не оставлял в разговоре белых пятен. Общий противник. Для меня Акисина – нежелательный путь развития моей родины. А для Ватанабе? Они же заодно, а для него она – человек с грязными ногтями, который прикосновением своих рук лишь обесценит и запачкает чистую идею, за которую он готов умереть, низводя ее до абсурда и отталкивая всех, кто умеет думать. По-простому, она лишь распугает электорат, считает он. «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», – пробормотал Решетников. Поговорка из другого языка. Занятный поворот, министр окончательно отбросил этикет, впечатлившись новостями. «Именно это я и сказал Кну, когда мы договаривались о взаимодействии. Его слова: бывают в мире альянсы и поэкзотичнее. Мы оба не хотим Акисина во власти, пускай и по разным причинам. Давай сейчас объединимся, а после выборов будем разбираться». В голове не укладывается, чиновник не торопился верить, все еще обдумывая. «Мы оба выступаем против одной и той же комбинации, не хотим ее на троне. Просто я против реставрации хризантемового трона в принципе, а Кэн-кун против конкретной персоналии. Иногда разные суммы слагаемых дают один и тот же результат, жизнь, та же математика. Там же, через некоторое время, убийца Янагиды подорвал себя так, чтобы не сохранилось лица и отпечатков пальцев, идентификация по ДНК для полиции может быть недоступной». В принципе, Хафу не говорил ничего нового, озвучивал лишь мысли самого министра. «Вы в курсе моего послужного списка?» Фрагментарно. Хироюки не стал говорить ни да, ни нет. «Если данные ДНК конкретного гражданина из общей базы государственных органов изъяты соответствующим компетентным подразделением, если он не из Министерства обороны, а смежник, вы его не установите». Мити срезал аргументами, против которых нечего было возразить. «Я сталкивался в армии. Мацуи-сан, поверьте на слово, есть очень нехилая вероятность, что под прикрытием штаба управления разведки МОС работали смежники. Деталей раскрыть не могу, но я знаю, о чем говорю». «Не надо деталей», — министр сфокусировал взгляд. «Миёси-сан, персонально вам от меня. Она, когда звонила, просила включить в наше следствие специалистов организаций, на которые сейчас намекает Решетников-сан. Поэтому можете меня не убеждать, я и сам согласен с этой версией. Но что это дает? Если б были хотя бы армейские», — он с досадой цокнул языком. «Да, армейских вы могли бы вычислить через единый демографический реестр». Спутник гангстера непринужденно демонстрировал, что в кое-каких прикладных реалиях ориентируется не хуже записного полицейского дознавателя. «Но в том-то и оно, что самоубийца только притворялся армейским перед вашими патрульными. Получается, он все просчитал, у полиции не осталось ни единого способа его идентифицировать, отпечатки пальцев, физиономия уничтожены в буквальном смысле, а доступ к ДНК нам не дадут». Хироюки покачался вперед-назад. «Думаю, даже пальцы он уничтожал из перестраховки, вы б до его отпечатков не дотянулись. Давайте зайдем с другой стороны, именно за этим мы здесь», — Миёси вежливо напомнил о себе. «Вы согласны, что имело место личная заинтересованность сотрудников вашего спецотряда? После всего, что мы уже обсудили касательно их программ подготовки и мотивации». «Да», — нехотя проскрипел зубами чиновник. «Решетников-сан за 7 минут определит тех четверых, которые обыскивали лежащего на земле фигуранта и, с высокой степенью вероятности, подбросили ему злосчастную гранату». Барёкудан не шутил, не иронизировал, он предлагал всерьез. «Как?» — вяло поинтересовался министр исключительно из вежливости. «Вот вертолет», — светловолосый ткнул пальцем через плечо назад. «Летим на их базу, вы никого не предупреждаете. Строите прямо сейчас всех, даете мне минуту. После этого с четырьмя, на которых я укажу, подключайте полиграф и работайте по процедуре внутреннего расследования. У вашего ДВБ же есть полномочия на принудительное использование таких инструментов». В особых случаях, — не стал спорить Хироюки. «В принципе, сейчас такое и есть. Могу поинтересоваться, как вы выведете тех четверых, если даже я ничего не смог сделать? Круговая порука замкнутого коллектива, остальные своих не сдают принципиально. Если не секрет, а почему вы не отправили всех участников операции на полиграф?» Вопросом на вопрос ответил полукровка. «Прогнали бы всех, нашли бы нужных, они отказались. ДВБ на мое устное распоряжение заявил, что всех подозревать отказывается, наш внутренний регламент. Если бы я мог действительно указать, с аргументами, четверых, фокусно они бы поработали. Хм, предложение открывало смутную перспективу, но следует ли на такое полагаться? У вас департамент внутренней безопасности может перечить министру? Решетников удивился, по виду искренне. У нас не армия. Не удержался от едкого сарказма Хироюки. В отличие от армейских контрактов, полицейские при поступлении на работу не дают письменного согласия на поражение в гражданских правах. Если вы сможете сузить круг до четверки, я смогу запустить процедуру и полиграф, вопреки законодательству, с учетом, так сказать, резонанса дела. И вы до сих пор не ответили, как вы их определите. Извините, я бы не хотел объяснять заранее. Прошу поверить авансом потому, что Миёси-сан слишком серьезный человек, чтоб вас разыгрывать таким неподобающим образом, в такой ситуации, а он за меня ручается, только поэтому мы и разговариваем, процедил министр. Да, глава Идагавакай за сегодня определенные кредиты доверия заслужил на годы вперед. Если он утверждает, что его протеже справится, минимум один раз рискнуть нужно, хотя бы из благодарности. Полетели, решился Мацуи, только сделаем небольшой крюк по городу, захватим директора ДВБ. Возле его дома есть посадочная площадка, я перезвоню ему, чтобы он нас ждал. А в салоне вертолета кроме пилота находились четыре особи женского пола, от внешности которых у министра даже дыхание перехватило. Что? Кто это? Он резко обернулся, требовательно глядя на Миёси. Зачем? Не то, что вы подумали. Искренне возмутился тот. Моя дочь, адвокат Решетникова-сан, ее подруга, хозяйка вертолета. Она любезно согласилась предоставить транспорт на все наши с вами совместные мероприятия, но потом техника будет нужна ей самой. На вашей базе они салон покидать не будут. Четвертую Барёкудан не назвал, но Хироюки уже и не настаивал. Модельной внешности фемины действительно оказались не теми, кем, подумал он в первую секунду, они и являются. А уж когда были названы фамилии, чиновнику даже захотелось извиниться. Хайси, Хьюга, энда, надо ж так опростоволоситься. Глава 2. Я прибыл сюда потому, что крайне разочарован. Министр Мацуи, заложив руки за спину на американский манер, качается с пяток на носки. Когда вы, единственная опора в критической ситуации, так подводите меня и всех коллег, оценка ваших действий. Специально мы ни о чем не договаривались, по нему было заметно, что это лишнее, вот я и не лез. В попытках оговорить взаимодействие вполне вероятен вариант пережатия вместо союзника получить поломку. Впрочем, аппаратчик министерского уровня и без чужих подсказок знает, что делать в такие моменты, либо чувствует на уровне интуиции. Из равновесия сотрудников спецотряда Мацуи сейчас выводит успешно. Первая часть импровизированного дознания, после которой, моя очередь, некомпетентность, вопиющий непрофессионализм и прямое предательство, вещает без обиняков чиновник, с которым мы разберемся прямо сейчас, не сходя с места. Кстати, пока не забыл, его взгляд впивается в старшего подразделения. Персонально вы уволены с 9 утра моим личным приказом, ознакомьтесь с копией в электронном кабинете. Уголовное обвинение в адрес виновных будет направлено в Генеральную прокуратуру и в суд, вместе с моим заявлением об отставке. Запрещаю кому-либо из присутствующих покидать территорию до моего личного распоряжения. Все услышали, неисполнение последнего буду расценивать как нарушение прямого приказа. Брови командира спецотряда сперва устремляются вверх, затем возвращаются на место, физиономия краснеет. Я не планирую оставаться в рядах таких, как вы, продолжает министр, и краснеть перед честными Амивари-сан за вас тоже не буду, как и перед гражданами. Так что органы полиции мы с вами покидаем вместе, хотя и по разным причинам. В отличие от нижестоящих, главе МВД для ухода с работы требуется нечто большее, чем чье-либо желание, его увольнение подтверждается парламентом страны, Конституция. Пока любого из министров не освободит в результате голосования законодательный орган, должность покинуть нельзя. Формальность. На первый взгляд. Прикольно. Шепчет Ута, вопреки всем договоренностям выбравшаяся из вертолета и нахально подпирающая нас со спины. Когда Мацуи в первый момент принял их за эскорт, айтишница молниеносно сориентировалась и парой техничных реплик заставила взрослого мужика испытывать еще большее чувство вины. После прибытия сюда, как следствие, он не смог ей отказать в просьбе воспользоваться здешним санузлом, хотя это противоречило уже нашим внутренним договоренностям. Ну и я с ней не смог ругаться прилюдно по политическим причинам, а по-хорошему она не поняла. После туалета Уики рассеянно направилась не в кабину, а на площадку для построений, а еще режимный объект. Никто ей слова не сказал. Министр затеял строить всех вдоль и поперек, невзирая на чины и регалии, при нас, посторонних, вопреки этикету и национальным традициям. Фокус присутствующих сместился, айтишница воспользовалась. Такидзира-кун, почему ты такой серьезный? За моим затылком она искренне и радостно улыбается, продолжая нашептывать на ухо. Пощекотать тебя, что ли? Может, горячие волнующие прикосновения девичьих пальцев заставят тебя на мгновение перестать быть угрюмым? Ты забываешься. Майка наклоняется к Уики. Если не хочешь в моем лице заполучить серьезного врага прямо сейчас, всеми богами молю, уймись. По-хорошему, все должно иметь свои границы, и ты за них давно выскочила. И что ты мне сделаешь? На автомате огрызается директор департамента ИТ. Их семья никогда не шутит и не предупреждает вхолостую, комментирует Хину, тоже на грани слышимости. Я б на твоем месте таких вопросов не задавала, а я вот задаю. Упирается Ута, громкий шепот, который начинает разноситься дальше допустимого. В нашу сторону косятся люди из первой шеренги, стоящие ближе к краю. Локоть якудзы незаметно ударяет в ребра айтишницы, не заставляя делать тебе больно. Та возмущенно вскидывает брови домиком, хватается за ушибленное место и пару раз беззвучно открывает рот. А я говорила, Хьюго улыбается. Можешь продолжать свои эксперименты, Уэки-сан. С учетом разницы ваших категорий, договорить у Хину не получается. Рядом с министром занимает место директор департамента внутренней безопасности, ракочущий низкий тембр которого приковывает внимание всех без исключения. Ввиду того вопиющего, что произошло, разбираться будем прямо сейчас. Виновные, у вас есть последние 5 секунд, чтоб честно сознаться. Собственного позора вам уже не смыть, но вы хотя бы избавите от коллективной ответственности ваших боевых товарищей. 5, 4, 3, 2, 1. Мой выход. Майя не особо вслушивался в речи полицейского начальства. Ситуация хотя и аварийная, но достаточно стандартная. Он бы в аналогичном положении говорил примерно то же, даже похожими формулировками. Вместо слуха глава Идагавакай сейчас изо всех сил напрягал глаза. Интересно, по каким признакам подзащитный дочери планирует определить виновных? Да, они с Майка что-то там говорят умными словами о расшифровке каких-то невербальных мимических сигналов, но почему тогда дочь не может сделать так же? Вернее, может, но почему на порядок хуже? У нее и дипломов побольше, и образовательная база шире. Может, дело в жизненном опыте? Если так, то именно ему в этом случае, как еще более старшему поколению, карты в руки. Пожил достаточно, видел немало, вдруг получится повторить фокус Хафу. А Ебун принялся с азартом наблюдать за лицом метиса, и сразу же за теми, на кого тот смотрел. Министр, вопреки подспудным опасениям, стрелок не переводил и в изрядной степени принимал огонь на себя. Проштрафившиеся бойцы стояли с открытыми лицами, хотя присутствовали посторонние. Нарушение, как ни крути, и при известном энтузиазме даже самому высокому начальству чревато разбирательствами с прокуратурой. Если эти из спецотряда подадут жалобу, что при нынешних вводных не исключено. Впрочем, Мацуи Хироюки принял случившееся близко к сердцу и только что объявил, что в должности задерживаться не планирует. 2. 1. Начальник ДВБ министерства подыграл руководителю, как по нотам. Нагнав драматизма, скорчив суровое лицо, он сверлил потенциальных виновников таким взглядом, что где-то пронимало даже самого Миёси. Хотя ему-то что? Министр-сан, почему мы с вами разговариваем на такую тему при чужих? Один из стоящих в шеренге решился-таки и озвучил висевшие в воздухе, не испытывая по виду сильных эмоций. Получается, последнюю тираду главного внутреннего безопасника сотрудники спецподразделения проигнорировали, сознаваться никто не торопился, выдавать коллег преступников тоже. Договорились раньше, что-то иное. Неужели в теме все, а не лишь 4 паршивые овцы? Что делать, если да? Майя неожиданно подумал, что прямого мордобоя с 2 десятками крепких парней они могут банально не выдержать. Женщины не в счет. А даже если министр и начальник ДВБ покажут чудеса Кобуда на их с Решетниковым уровне, численный перевес той стороны. Да ну, одернул он себя через секунду. Должны же быть границы. Какой-то совсем уж нереальный сценарий. Все же мы в Японии, а не в Центральной Африке. Вопрос понятен. Отвечаю. Бывший неплохой следователь заурядного кабана, А сегодня чиновник высшего ранга сделал шаг вперед. Посторонних здесь нет. Миёси-сан, член общественного совета при нашем министерстве, он помогает мне разобраться с вашей проблемой на общественных началах. Майя коротко поклонился. Стоящими в этом строю совершено преступление. Виновные запираются, подельники их выгораживают. Я подобного не допущу. Кроме Миёси, Майя, рядом с вами есть другие. Вот и прямой намек на неповиновение подъехал. Вроде сказано вежливо, но по факту оспаривается позиция начальства. Они являются приглашенными по линии совета специалистами, хищно улыбнулся министр в ответ. Под мою ответственность. Ситуация нетривиальная, решать нужно быстро. Остаться предателем в рядах я не позволю, как и уйти от наказания, поэтому, как уже сказано, из МВД уходим вместе. Непосредственные виновники, в суд и далее скорее всего в тюрьму, соучастники, туда же, я, в отставку. У каждого из присутствующих никто не отбирает законного права с началом рабочего дня обратиться в специальную прокуратуру с любыми заявлениями в мой адрес. Если вы считаете, что я не прав, пожалуй, успешные результаты внутреннего расследования, если будут быстрыми, все спишут, отметил про себя Барёк Удан. Если до начала рабочего дня либо четверо виновных дадут признательные показания, либо на них укажут неопровержимые улики со стороны. Решетников-сан, проинструктированный по дороге безопасник, развернулся в сторону неприкасаемого. Вам хватило времени, можете что-то сказать? Да, достаточно высокий даже для этого подразделения. Тхафу вышел вперед, игнорируя вскинувшегося командира спецотряда, он прошел дальше. Этот, палец уперся в лоб спорившего с министром, гранату лично не подбрасывал, однако послужил связующим звеном между известной четверкой теми, кто все инспирировал, затеял. А кто и что затеял, дерзко поинтересовался фигурант, презрительно глядя на Светловолосого. На вторую часть вопроса, что затеял, провернул личную операцию, противоречащую конкретной задаче вашего подразделения. Решетников не отвел взгляда, сорвал работу честных полицейских, ловивших убийцу товарища. Если вы вдруг упустили, выведенный и задержанный людьми Идагавакай преступник получил боевую гранату из рук личного состава вашего отряда перед тем, как ее подорвать. Пару секунд двое мерились взглядами. Квалификация случившегося, конечно же, дело суда, но с моей колокольни это называется террористическим актом, в котором лично вы являлись соучастником, ровно сообщил подопечный дочери. Подвисшее над плацем напряжение за какую-то секунду сгустилось настолько, что, казалось, его стало можно нарезать ножом. Неприкасаемый говорил негромко, однако слышен был даже в дальних углах. Полицейский затеял набирать воздух, но Метис не дал себя перебить. Взятие заложников, угроза взрывом группе людей, отказ подчиниться законным требованиям сотрудников полиции. В возникшем конфликте вы были обязаны поддержать патрульных, а не дезавуировать достижения коллег в центре многомиллионного города. Вас кто-то уполномочил вести себя со мной подобным образом? Оппонент за словом в карман не полез, демонстративно игнорируя хмурые лица начальников. А это уже прямой выпад в сторону министра, подумал Майя. Ну и дела. Подайте на меня в суд, глумливо ухмыльнулся Решетников. Повторю персонально для вас. Покушение на целый букет очень серьезных преступлений, которые, если мне не изменяет память, идут по разряду особо тяжких. Он зачем-то принялся не отгибать пальцы от кулака, а наоборот загибать их, начиная с мизинца. Убийство вашего коллеги Янагида, как бы ни было, тот являлся комиссаром полиции Токио. Мизинец. Покушение на убийство судьи. Безымянный. Де-факто взятие заложников, в том числе из некомбатантов, средний. Загибает пальцы, чтобы был мобилизован кулак, на всякий случай. Глава Идагавакай не то что позадачился, скорее, переключился на второстепенные детали. Генеральную линию есть кому исполнить и без него, а вот в случае спонтанного силового контакта начало замеса прозевать нельзя. Очень интересные измышления, но я и сам в некотором роде полицейский. Хотелось бы услышать, чисто теоретически, тип покрутил в воздухе пальцами. А как вы это все планируете доказывать? Я из вежливости сейчас еще опускаю тот момент, что вы не являетесь лицом, допущенным к дознанию процессуально. Ноль, если не деликатничать, издевательская демонстративная улыбка и повторный игнор хмурых физиономий министра и зама. По запросу министерства оператор мобильной связи со скоростью звука предоставит записи всех ваших входящих и исходящих звонков за последние сутки, Решетников ответил, Глаза полицейского полыхнули на короткий миг ненавистью. «Тачибана-сан, прошу простить мою инициативу, вас не затруднит, не сходя с места, организовать срочные запросы?» Неприкасаемый вернулся к оппоненту. «У нас, конечно, не полицейское государство, но и не бардак. Цифровые копии разговоров государственных служащих вашего толка могут храниться сотовыми компаниями от 24 часов, если была заявка узкого списка уполномоченных персон и органов. Не знали? Ну да, вы же силовик, а не опер». Решетников аппетитно зевнул. «Мне что-то подсказывает, именно ваши разговоры за последние сутки сохранились, скажите спасибо своим друзьям, а тот, кто вам звонил, на вас банально наплевал, поскольку ваша безопасность не находится даже в десятке его приоритетов, или ее». Фигурант откровенно заскрипел зубами. «Признайтесь, голос собеседника был изменен аппаратным образом, но вы же все равно поняли, кто вам звонит». Хафу вскользь посмотрел на Тфшника. «Знаете, в другой стране и в другом языке есть поговорка: сколько веревочки не виться, а конец все равно будет». «Занятный намек», — подумал Майя. «Семья Хризантемового трона входит в перечень лиц, по просьбе которых сотовый оператор может сохранить либо прямую аудиозапись бесед, либо текстовые расшифровки, либо и то, и другое. Получить на руки просто так, конечно, не получится, хоть самой принцессе, хоть главе семьи, но сохранить мобильные операторы сохранят, либо до истечения предельного периода, либо до судебного запроса. Интересно, а как подзащитный дочери вычислил это головоломное нагромождение? Зря он не говорит, проверено, не блефует, не приукрашивает, не искажает». Барек Удан решительно обервал не туда убежавшую мысль. Род занятий давно приучил его, что не все вопросы в адрес союзников следует не то что озвучивать вслух, а даже и задавать самому себе мысленно. «Я вас услышал, Решетников-сан, спасибо за подачу». Глава ДВБ не стал бросаться в амбиции и затеял выбивать всеми пятью пальцами правой руки сложные дроби в одном из трех служебных планшетов, которые он стопочкой держал в руках. Майя был готов спорить, заместитель министра наступил на горло собственной песни, удержался, чтоб не огрызнуться, что не нуждается в инструктаже по методике. Что делать, знает сам. Спасибо, что указали первую ниточку. От подзащитного маяка, такое впечатление, эмоции высокопоставленного чина не ускользнули, но Хафу по каким-то причинам решил их проигнорировать. У этого человека неформальные горизонтальные связи в Найтё, Тачибана-сан, обращаясь к чиновнику, Решетников продолжил мериться взглядами с разговорчивым бойцом спецотряда. На какой почве? Борец за чистоту рядов поднял подбородок, не отрываясь от дисплея. Спортивное хобби по выходным дням вот уже много лет как. Там он познакомился и подружился с условными коллегами и кое-кем повыше рангом. Именно от них инициатива с гранатой исходила, когда присутствующие здесь сотрудники выдвигались на известное происшествие. Густая тишина никуда не рассосалась. Он перебросил задачу тем четверым, на которых обратил внимание общественный совет в лице Миоси-сан, продолжил светловолосый. Причина – прямая инструкция звонивших. Очень странная совокупность обстоятельств. Директор ДВБ с намеком поморщился. Майя мысленно с ним согласился. Вот так по звонку не пойми кого в одночасье решится на столь серьезные действия. Стать преступником, подбросить гранату, ладно, подбросить – не совсем верное слово. Вооружить ею кого не надо. Причем речь не о патрульных с улицы, а об элите элит. Должны быть какие-то веские причины. Одного звонка от неустановленного анонима явно мало, чтоб вышибить полицейских спецотряда из правового поля туда, куда они в итоге попали. Подоплеку вы установите в рамках внутреннего расследования без меня. Что я сейчас не скажи, вам же это все равно перепроверять, пояснил неприкасаемый. Вы же все равно не будете смотреть на мир моими глазами, а прокатаете этих на полиграфе, так, тогда и подтекст выяснится. Задавать вопросы вы наверняка умеете лучше меня, я лишь вижу связи. Не будем тратить времени. Прессуемый метисом Амивари-сан наконец справился с эмоциями, взгляд его прекратил метать молнии, а лицо исполнилось буддистского спокойствия. Определять виновных может лишь суд, непонятные выскочки могут лишь как шавки щелкать зубами. Мацуи-сан, Тачибана-сан, имеется нюанс. На счета ближайших родственников непосредственно замешанных поступили очень крупные суммы. Буквально пока они возвращались с происшествия сюда, на базу, Такидзира утратил интерес к номеру первому своего списка и пошел вдоль шеренги дальше. Кое-что еще. Они все участники одного клуба, между собой отлично знакомы. С. ХМ, коллегами общаются регулярно. На момент той спонтанной вербовки у каждого имелись зацепки. Неприкасаемый на мгновение замер. Против ваших сотрудников в данном случае сработали именно что собственные несгибаемые принципы. Поскольку, благодарю, безопасник, переглянувшись с начальником, решительно перебил. А у вас нет предположений насчет четверки непосредственных исполнителей, Решетников Сан? А ведь может и получиться, подумал глава Идагавакай. Один себя практически сам сдал, стоило ткнуть в него пальцем. Остальные четверо, даже если не проявятся аналогично прямо сейчас, будут выведены в течение минут хоть и заместителем министра, вон, у того гаджеты чуть не дымятся. Скромных познаний Барёкудан хватало понять. Место, где пятеро бойцов пересекаются по выходным, то самое и есть. Один из пятерых уже известен, прочих можно определить по тем же сотовым телефонам. При профессионализме и мотивации дознавателей хватит четверти часа, а профессионалы в ДВБ не перевелись. Как и их мотивация. Вы заметили, что этот человек не спорит с обвинениями, Мацуи-сан. Майя почти неслышно обратился к министру, имея в виду первого персонажа. Он обошел чиновника по дуге и встал за спиной Решетникова. Какая-то кульминация все же может произойти. Существует ненулевая вероятность, что Хафу сейчас укажет прочих виновников, а те ударятся в амбицию. К сожалению, высокие чины, торопясь сюда, о силовой поддержке почему-то не подумали, сработал стереотип. А у якудзы за последнюю пару минут подспудно сформировалась собственная оценка происходящего, которая с министерской не совпадала. Напрягающего свои загадочные мозговые ресурсы Решетникова следует подстраховать. Неясно, какой может выйти в итоге сюрприз, ибо напряжение растет, а ситуацию в спецотряде министра и глава департамента откровенно не контролируют. Миоси-старший не оперировал понятийным аппаратом полицейских и сам по себе не использовал термина «владеть оперативной обстановкой». Однако в силу возраста и специфического опыта глава Идагавакай отлично понимал суть явления, поэтому сделал как сделал. «На всякий случай, не дергайся», — вздохнула Хину, прихватывая Майка под руку и не давая двинуться с места. Когда Миоси-старший, бросив пару слов министру, встал позади Такидзира, отлично знавшая подругу плавчиха легко предсказала ее следующий шаг. Глаза Барёкудан вспыхнули удивлением, правая нога повисла в воздухе, так и не опустившись на землю. «Не ходи», — Хьюга мотнула волосами. «Во-первых, ты сейчас мужчинам только помешаешь, если...» Половину секунды они сверлили друг друга взглядами. «Во-вторых, если я хоть чуть-чуть понимаю в тебе, а я за эти годы понимаю, кое-кому сейчас нужно думать о другом, срочно». Топ-менеджер Якогамы не то чтоб умела быть беспощадной со всеми, скорее, могла делать над собой любые усилия, когда необходимо. Например, как сейчас, поясни, Майка резко вернулась на место. «Ты ж не считаешь, что я не в курсе, о чем сейчас думаешь ты?» Пожала плечами спортсменка. «Говори». Из интонации как бы не самого близкого человека в мире исчезли любые намеки на легкость. «Онкология. Серьезное состояние и достаточно вариабельные перспективы. Ты наверняка не исключаешь и худшего сценария». С опорой на медицину, Хину на секунду задумалась, скорее всего рассматриваешь вариант рецидива. В обоих сценариях, хоть у Такидзира получится научить твой иммунитет, хоть хирурги вырежут этот пласт поджелудочный, ты прямо сейчас просчитываешь вариант, что будет, если через несколько кварталов снова ты поняла. Майка отстраненно глянула на плац, где мужчины мерились принципами, затем жестко потребовала. «Продолжай». Рядом изо всех сил грела уши Уэки, которая и не думала скрывать, что внимается всем пчанием. «Отойдем», — предложила Хьюга, чтоб избавиться от лишних слушателей. «Без разницы», — Якут замотнула головой. «Говори тут, ей действительно плевать», — поняла плавчиха. «Ты сейчас думаешь, что нужно успеть как можно скорее забацать ребенка, чтобы, если тебя не спасут, у твоего отца остался хоть кто-нибудь. Все, слова сказаны. Я тебя обожаю». Миоси-младшая без перехода расплылась во все 32, хрюкнула, смахнула из правого глаза набежавшую каплю и хлопнула подругу по плечу. «Твоя откровенность, ГХМ-КХМ, это действительно нечто. Энда уж, что сказать, когда нечего говорить. Черствый ты сухарь, я же права», — пожала плечами Хину. «Я действительно черствый сухарь, но я еще и твой друг. Если я начну недоговаривать тебе, мир сойдет с орбиты». «Согласна». Барёкудан из собранной адвоката на работе за какие-то пару мгновений неожиданно превратилась в другую, более женственную, что ли. Ты приняла решение и теперь не знаешь, как к нему подступиться, безжалостно продолжила Хьюга. Допустим, зачем меня в этой связи сейчас за руки хватать? В глазах адвоката мелькнул интерес. Потому что там, кивок влево вперед, распутаются и без тебя, а тебе нужно лихорадочно менять приоритеты. Интересно, а более подходящего места и момента для вашей душещипательной беседы не нашлось? Вроде бы нейтрально поинтересовалась Уэки, вклиниваясь в разговор, для ее ушей не предназначенный. «Я не с тобой сейчас общаюсь», — заметила Хину. «Пожалуйста, соблюдай приличие и тогда». Что, видимо, не совсем протрезвевшую айтишницу по инерции несло на старые дрожжи. «Что тогда, не получишь от меня в ухо?» — предположила глава регулярного менеджмента. «Раз ты себя ведешь, как инфантильная малолетка, то и я могу. Да ты, мы как раз на территории полиции», — перекрыла громкостью Хьюга. «Сможешь пожаловаться на меня сразу, она тебе только даст в ухо, но зато я», — многообещающе добавила Майка. «Потом, тем более, ты нарушила договоренности, вылезла из вертолета и после своего сортира не вернулась в кабину, а приперлась сюда. Зачем-то? Фе, ну и текст, что за низменное свинство?» Миёси-младшая и Хьюга снова переглянулись, и, опустив головы, не сговариваясь, вздрогнули от смеха. Они добросовестно пытались сдерживаться, точнее, хотя бы не шуметь, но получалось не особо. На трех представительниц прекрасного пола сразу начали коситься и сотрудники спецотряда, и министерские. В следующую секунду монолитность строя нарушилась. Человек, к которому шагнул было Такидзира, что-то невнятно крикнул и бросился на Решетникова. Хину подняла ладонь перед носом Уэки, которая уже набрала воздуха и собралась фонтанировать контраргументами. «ТСС!» Полицейский махнул рукой. Логист Якогамы качнулся назад и выбросил навстречу кулак, попадая бойцу спецотряда в лицо. Все замерло. Через доли секунды еще двое Амивари-сан, оставив свои места в шеренге или как это у них называется, бросились на Светловолосого. Стали понятными маневры отца Майка. Майя сама сработал на упреждение и с невообразимой для его возраста скоростью преградил паре дорогу. Жестко принял первого, тоже кулак в лицо, почти пропустил мимо себя второго, но захватил за кисть. Серия стремительных плавных движений в разных плоскостях, на самом деле движения являются единым целым, это Хину знала, айкидошный пируэт, и спина нападавшего, описав полукруг в воздухе, со всего маху впечаталась в покрытие плаца. Тип задергался и забился едва не в судорогах, колено главы и Дагавакай придавило его шею к асфальту без сантиментов. Член общественного совета МВД Миёси, видимо, с какой-то целью перестраховывался, поскольку действовал с запасом, перевернул противника спиной вверх и намеренно повредил ему плечевой сустав, локтевой и, возможно, кисть, последнее не точно, не видно с этого места. Еще один, Такидзира, сбивший к этому времени с ног первого и тоже прижимающий оппонента к земле, указал за спины полицейских. Из последней шеренги исчез второй с краю персонаж. Последний, видимо, участник четверки во все лопатки несся прочь. Преодолев за считанные секунды открытое пространство, он перемахнул более чем двухметровый забор так, словно отрабатывал маневр заблаговременно. И был таков, а вроде бы не пожарные, не испытывающие особых эмоций, в отличие от большинства окружающих, Хину решила разрядить атмосферу и сказала это вслух. В смысле, Майка, от спорта достаточно далекая, не поняла. Через такие заборы учат перескакивать пожарных, пояснила Хьюга. Продолжать активные начинания четверки прочие Амивари-сан не стремились, вместо этого все добросовестно недоумевали, включая командира спецотряда. Пожарных, у одной адвоката убежавшие в разные стороны мысли за событиями не поспевали. Угу, вид спорта есть, пожарное многоборье называется, в числе прочих дисциплин, полоса препятствий, как тренируется полиция. Не знаю, но пожарные через двух с лишним метровый забор примерно вот так и перемахивают. Хину указала на преграду, за которой исчез беглец. Хотя лично мне и непонятно, на что парень рассчитывает в перспективе. От нас еще никто не убегал. Хмурый директор ДВБ ответил вроде как на ее ремарку, а на самом деле ориентировался исключительно на сослуживцев. Следующие две минуты наполнились предсказуемой суетой. Высокое начальство, отобрав наручники у кого-то из здешних, собственноручно застегивала браслеты на запястьях отметившейся троицы. Попутно заместитель министра ну очень энергично вызывал какое-то силовое подразделение своего департамента, хотя по мнению Хьюги с этой инициативой он несколько опоздал. Ладно бы, взял своих заранее, думала она, дипломатично вслух не озвучивая. Если кто-то из здешних прокачанных спецов взбунтуется, как оно и произошло, и как оно не было исключено с самого начала, силовые сотрудники ДВБ послужили бы противовесом бунту в полицейских рядах. А если бы четверкой дело не ограничилось, а если бы их было больше, ты снова в анналах истории, улыбнулась она уголком рта подошедшему Решетникову. Горжусь тобой. Взъерошенный министр в десятке метров на повышенных тонах требовал какого-то срочного содействия от дежурного прокурора, явно не участковой прокуратуры и даже не районной. Что теперь будет с четвертым? Фонтанирующая зажигательным любопытством у Эки, походя, подхватила логиста под руку и между делом опустила висок ему на плечо. Поймают. От вертолетной площадки, сгорая от любопытства и наплевав на реноме, быстро приблизилась финансистка Хайси. Майка, закончившая что-то обсуждать с отцом, проводила родителя взглядом, тот ушел нависать над министром, и подошла к якогамовцам. Зачем он сбежал? Ханака потребовала ответа почему-то Уты. А я почем знаю? Удивилась та. Вот, сама хотела задать тот же самый вопрос. Висок аккуратно двинулся по плечу Такидзира в направлении его шеи. МРРР, ХРРР. Решетников попробовал аккуратно высвободиться, но не преуспел. Айтишница держалась цепко и разжимать пальцев не собиралась. Такидзира-кун, зачем этот хмырь сбежал? Если, как ты говоришь, его все равно поймают. Вопросы у Эки, однако, глупыми не были. Заклинило мозги, нехотя ответил логист, не прекращая целеустремленных попыток выскользнуть из интенсивных женских объятий. Конфликт императивов, если по-научному. С одной стороны, счел своим долгом принести какие-то известия лично. Кому? Тому, кто звонил им насчет гранаты. Если б он сейчас не сбежал, из ДВБ ему звонить точно б не дали, поиронизировал товарищ. А с другой стороны, он испытывал жесточайшие чувства вины из-за фактического нарушения присяги. Клин в базовых настройках личности в стрессе часто какой-нибудь такой номер откалывает, перехватов-то пилотом управления у пилота. Фи, как заумно. Сбежавший счел, что доложить о провале тем людям важнее, чем его собственная судьба. И, теперь уже, безальтернативно доказанное нарушение им закона. А чё? Айтишница прижалась бедром к мужскому паху на манер танцовщицы танго. Чем теперь ему стало хуже? И так же поймали? Уэки-сан, пожалуйста, оставь в покое мои гениталии, с серьезным видом попросил Решетников. И меня тоже. Благодарю. Мы еще продолжим. Не при людях. Ответ на последний вопрос. Доказывать соучастие, надо было потеть. А сейчас он не выполнил прямой приказ министра, отданный перед строем. Покинул территорию, сообразила Ута. Да, и это уже проблема, поскольку доказательство в наличии приказ может быть приравнен к боевому. Такидзира чуть подумал. Я не ориентируюсь в их специфике и я не юрист, но в армии подтянули бы именно под эту статью. Он просветлел лицом. Если б безвестный мастер-сержант прилюдно забил на живое распоряжение не то что министра обороны, а вообще, точно, Майка перебила. Это личный опыт или теория, исключительно первое. Какая может быть теория у простого логиста? Фыркнул Решетников. Интерлюдия. Личные апартаменты и Шикаварион, принцессы Акисина. Что-то еще случилось. Она предварительно посмотрела на номер звонившего. Если б был кто-то другой, Рион и не подумала бы окончательно просыпаться, чтоб ответить. Но данный контакт не станет теребить без причин в такое время суток, особенно через голову непосредственного начальства, на эту тему уже беседовали. Провал. Ко мне вы поняли, на какой адрес прибыл, звонивший назвал фамилию одного из полицейских, которые помогали чистить следы устранения судьи Рика. Квартира, из которой осуществлялся звонок, к слову, являлась конспиративной и состояла на балансе Министерства обороны. Занятный изгиб судьбы. Каким местом к вашим ночным посиделкам я? Достаточно невежливо перебила принцесса, уже догадываясь о подоплеке. Тамимацу-сан, сперва вы затеваете вашу рискованную комбинацию с судьей, не перебивайте. Затем убеждаете посодействовать, и втягиваете меня в вашу операционку, давайте называть вещи своими именами. На том конце помолчали и в специально сделанную ею паузу ничего вставить не попытались. Ишикава продолжила, вы используете мой личный ресурс, как собственный. Я сейчас даже не о всей сопроводиловке, не стоит уходить в перечисление деталей, ибо любые телефонные разговоры всегда оставляют следы, могут оставлять. А о чем вы? Хмуро уточнил военный, верно истолковав интонации, о той парадоксальной ситуации, которая сложилась в последние сутки. Предполагалось, что это вы работаете на меня, а что мы имеем? Я могу все объяснить. Да не надо мне ничего объяснять. Точнее, надо лучше работать, чтобы потом мне ничего не объяснять. Она чуть не сорвалась в истерику, поскольку с опозданием завопила интуиция. Лично звонить сотрудникам полицейского спецотряда все же не стоило. Это была ошибка. Ее собственная. Зря пошла на поводу. Я звоню вам, чтоб... Послушайте меня. Акисина опять прервала его жестко и без фальшивой вежливости. Вот уже почти сутки у меня возникает впечатление, что мы с вами парадоксальным образом поменялись местами. То и дело набираете меня вы, вываливаете ворох каких-то своих местечковых проблем, я тут же превращаюсь в сервисную функцию. Падаю на все четыре и начинаю отжиматься, решаю какие-то ваши, тактические проблемы. Зачем это мне нужно? Рион сказала вслух то, что вертелось на языке, после чего выдохнула с облегчением. Тамимацу, кто из нас двоих идет на престол? Ваш начальник не дергает меня и треть от количества ваших звонков. Что происходит? Мой начальник, как и вы, предпочитает почивать на лаврах, раздалось в ответ, и тоже любит, чтоб грязную работу делали другие. При этом желательно, чтобы никакие следы к нему не вели, как и к вам. Я верно угадал ход ваших пожеланий, идеально, кивнула принцесса. Непонятно только, если вы такой умный, то почему не заранее, а потом? Потому что у меня могут быть и свои цели. Вы о чем? Она напряглась, сон слетел окончательно. Не рано ли оперились? Язык опередил мозги и угроза прозвучала до того, как голова подобрала формулировку поделикатнее. Не о том вы сейчас забеспокоились, выдохнул армейский. На ваше будущее августейшее место я не претендую, как и на любые позиции рядом с вами. Разумеется, родословной не вышли. Рион ждала продолжения. Я хочу жить в великой стране, каковой она была в прошлом веке. Вы говорили, что хотите править великой страной. Наши с вами намерения совпали именно в таком направлении. Поняла. Ладно, проехали. Говорите, чего хотели. Наверное, уже не стоит. Прошу извинить за беспокойство. Я зря вас потревожил. Спокойной ночи. Соединение разорвалось. Ишикова пару секунд смотрела на дисплей, потом решительно ткнула в иконку вызова. Тамимацу, вы твердо решили записать себя в мои персональные враги или издеваетесь случайно? По недомыслию, подбирать слова и выражения не было желания, как и соблюдать подобие любых политесов. Было бы с кем. Настоящие мужчины должны решать ее проблемы, а не добавлять своих, особенно в процессе помощи ей же. Аксиома. Рассказывайте в деталях. Что такого вам принес на хвосте наш общий полицейский знакомый? Она упала в низкое кресло, не глядя, больно села при этом на пульт от телевизора и поморщилась. Там же, через некоторое время, ваш бывший сослуживец этот Хафу, да что и откуда он мог знать? Первоначальное недоумение по мере рассказа Тамимацу прочно сменилось гневом. Или ее сейчас обманывают, или демоны знают, что происходит. Ишикава-сан, у меня нет ответа на этот вопрос. Я лишь попытался держать вас в курсе того, что считаю важным. Своего полицейского агента на меня не вешайте. Выпутывайтесь с ним самостоятельно. Я уже один раз помогла, позвонила им. И зачем только сделала, дура. Хорошо, задействовала меры предосторожности. Ее личность даже к скандалу привязать не удастся, не то что к уголовным обвинениям. Я вам звонил не в связи с ним. А зачем тогда, когда происходит необъяснимое? Я пугаюсь. Когда я чего-то не понимаю, это заканчивается плохо. У моего бывшего упомянутого коллеги в принципе не могло быть информации, которая вывалилась из него на территории спецотряда. Еще и в присутствии министра и заместителя. Дальше, на этом все. У меня нет оценок, как такое могло случиться. Посчитал своим долгом известить вас по факту, поскольку в ближайшее время буду озабочен разгребанием понятной кучи. Доклад окончил. Спокойной ночи, Ишикава-сан. Простите, что оторвал от важного, язвительный сарказм и сразу после завершения беседы. Поспать больше не удастся. Она поднялась из кресла и подошла к окну. Часа полтора сейчас уйдет на переваривание услышанного, нервы предсказуемо разыгрались. Чаю, что ли, выпить? Решетников, и ведь встречались же лично. В полицейский участок ездила специально. Внимание следует уделять даже мелочам. Он же пустышка, откуда у него вся эта информация? Попутно, а банкиры, согревшиеся на МО накануне и технично перекрывшие финансирование, могут быть причастны, у них точно есть свои возможности. Решетников, отставник армеец, нищий неудачник, Даже диплома за спиной нет. Как он оказался центральной фигурой такого скандала? Ладно, будущего скандала, но теперь уж точно неизбежного. Рион пару секунд перебирала аналогии, пока не остановилась на нужной. Театр марионеток. Если некая фигура исполняет кульбиты, на которые не способна по определению, значит, эту фигуру за ниточки дергают невидимые зрителям кукловоды. Все просто. Она улыбнулась отражению в зеркале и сформулировала перечень неотложных дел. Первое. Список своих союзников на свежую голову надо прошерстить, безжалостно избавиться от балласта. Мужчины, которые подбрасывают проблемы вместо решений, пусть подбрасывают их кому-то другому. Второе. Министр МВД. Встретиться лично, не оттягивая. Наверное, прямо с утра. Предложение ему сделано, пусть даст ответ в глаза. Говоря прагматично, пускай престарелый мужик за 50 попробует в лоб отказать молодой сексапильной тёлке, которая, к тому же, в состоянии повлиять на его дальнейшую карьеру и судьбу, и которая происходит из семьи, на которую вся страна молится вот уже которое десятилетие по счету. Третье и главное, министр еще мог закуситься по профессиональным причинам, возможно, с ним получится договориться по-хорошему. Она даже настроена исполнить обещание о портфеле после выборов. Но вот кукловодов этого Решетникова стоит определить прямо с утра. Те, кто с такой скоростью противодействуют, не должны играть против. Подкупить, запугать, соблазнить их обещаниями, неважно. Такие люди не должны мешать, вот что главное. Ибо это пока что под удар попала прокладка, которую несложно заменить, вояки, кое-кто из найтё, далее по списку. А если на этом не окончится, Рион предполагала, что серьезные представители элиты будут против реставрации, но не думала, что они вступят в игру так рано. Решено. Сейчас попытаться спать, а с утра первым делом заняться необъяснимыми источниками компетенции этого выскочки-полукровки. По всем расчетам, палки в колеса от верхушек промышленных и финансовых групп должны пойти позже, не на этом этапе. Еще же даже партийные списки не объявлены. Глава 3. Интерлюдия. Продолжение. Личные апартаменты и Шиковарион, принцессы Акисина. Смирившись с тем, что заснуть уже не получится, она решительно пересела на высокий стул к разделочному столу кухни. Налив себе газировки с соком из первой попавшейся бутылки, Рион распарлила закрытую часть своего списка контактов и ткнула в нужный. «Привет, поболтай со мной», — попросила она без перехода. «Сейчас не могу». Предложение видеосвязи собеседник принял и повел телефоном вокруг, показать обстановку. «Бьемся за каждый пункт соглашения, освобожусь где-то часов через 5-6. Поздно. Мне сейчас надо», — с досадой поморщилась принцесса. «Можешь ради меня наплевать на свою фигню и выйти в коридор на четверть часа? Подождут и пункты, и соглашения. Дайте Киёму, обладатель сразу пары паспортов, никогда не имел японского гражданства, хотя являлся этническим японцем. Жил он в другом часовом поясе, родители его родились там же, поскольку бабушка и дедушка или даже прадеды обосновались за океанами еще во второй половине прошлого века. Они познакомились на ежегодной международной выставке «Автомеханика», где она присутствовала как частное лицо без дипломатического статуса, просто путешествовала по миру, стандартный релакс принцессы раз в квартал. Киёму был единственным азиатом возле стенда с водородными двигателями. Она как раз хотела задать вопросы по профилю, когда у него зазвонил телефон. Оглянувшись по сторонам, парень извинился перед коллегами и стремительно зашел за стенд, чтобы пообщаться конфиденциально. «Что-то срочное, я на работе». А вот за стендом он заговорил уже на нихонго. Рион дождалась, пока соотечественник освободится. Имя и фамилия на его бейдже были японскими, однако написаны латиницей. Пока он не ответил на звонок, она не исключала, что кое-кто уже и родной речи может не знать, вовсе не редкость, за границей родилось слишком много поколений этнических японцев, какой-либо связи с родиной не имевших от слова совсем. «Расскажите, пожалуйста, про вот этот блок управления техпроцессом», — попросила она по-английски, когда он вернулся на рабочее место. Среди коллег Киёму был самым младшим. Гайдзины, скользнув взглядом по ней, мгновенно утратили интерес к очередной посетительнице стенда регионального лидера неокротрасли. Стандартная рабочая ситуация, перспективная новинка, и 9 человек из десятка засыпают стенд вопросами по полтора часа просто чтоб провентилировать тренды от лучшего разработчика. И не ответить каждому нельзя, а ну как пропустишь потенциального партнера или клиента, и отвечать, с вероятностью 90% просеивать пустую породу в поисках единственного золотника. Выставка как выставка. В глазах будущего близкого человека, как оказалось впоследствии, в ответ на ее вопрос зажегся встречный интерес. Он даже выбросил из головы семейные неурядицы. Ну да, она внимательно слушала его разговор, и по ответным репликам парня понять подоплеку было несложно. Вы б не могли уточнить, если речь об аппаратной части, это одно, а если о динамичных программных пакетах, пока второе. Материаловедов у нас своих хватает, дальше Ишикова продолжила на Нихонга. Но в зависимости от ваших пояснений может стать интересным и первое. Глаза Киёму широко раскрылись. Брови устремились вверх. И, если возможно, вы бы не могли пояснять на нашем языке? Принцесса улыбнулась шире и подмигнула. Незаметно, так, что было видно только японцу, его круглоглазые коллеги сейчас смотрели ей в висок, левой половины лица не видели. Это же не возбраняется? Принцесса опустила глаза в пол и поклонилась, как дама. Собеседник непроизвольно потер затылок. Могу и по-японски. Конечно, ответ по-английски был рассчитан на коллег. Хорошо, если речь о программной оболочке, начнем с самого начала, а дальше и дате перешел на родной. Вечером после обязательной рабочей программы Ишикова приняла приглашение нового знакомого и присоединилась к их корпоративному ужину. Там же по секрету раскрыла единственному человеку свое инкогнито и удивилась. Статус принцессы правящего дома не произвел на кавалера никакого впечатления. Видимо, кое-кто изрядно оторвался от корней, ну да ладно, было занятно сидеть в японском ресторане на чужом континенте, сделанном, справедливости ради, достаточно аутентично. Напитки барной карты были импортом из Японии, приятно. Персонал кухни, эмигранты из Филиппин и Китая, но если не придираться, то стряпня тоже сойдет. А еще через несколько недель Ишикаварион поймала себя на мысли, что отношения, длящиеся большей частью по интернету, она воспринимает гораздо серьезнее, чем все предыдущее, что было до. Хотя, казалось бы, мне будет поздно через столько часов, повторила Ишикова, сердито топая пяткой в пол и требовательно глядя в экран. Извини, я тоже очень тебя люблю. Киёму похлопал глазами и зашептал, то и дело оглядываясь. 100 раз предлагал, едь сюда, бросай свое болото. Это же ты не выходишь за меня, а я не. Все, отбой. Потом договорим. Рион с досадой обрушила палец на красную иконку. Да чего же тупыми порой бывают даже не глупые мужчины. Не чувствуют момента, твоего настроения, эгоцентрично витают в своих местечковых делах, которые яйца выеденного не стоят. Она никому не говорила, но будущего супруга видела не консортом, а полноценным соправителем. Юридические моменты происхождения можно подшлифовать потом. После прихода к власти, народ никуда не денется. Признают как миленький, японцы дисциплинированы и послушны в массе. С одной стороны, Киёму идеально подходил ей как личность. В выросшем за границей, в нем было много такого, что нужно ей, но у своих мужчин не встречается. Дати свободен от сексизма, моногамен, не посещает разные интересные места, которые в Японии норма, мужская физиология и любовь все же очень разные вещи. Вставил или дал, вытащил, пошел спокойно дальше. Ибо отношения с будущей женой – отдельная тема. Обязательства обязательствами, а физиологических потребностей никто не отменял. Как цинично говорят на родных островах, нельзя запретить себе ходить в туалет только потому, что у тебя есть жена или девушка, или медицинскими категориями. Если некая физиологическая жидкость в организме вырабатывается, значит, и куда-то выходить она тоже должна, наружу. Мужчина, не женщина. Вот у нынешнего бойфренда подобных загибов в сознании не было, хоть спасибо воспитавшей его за границей говори. Он с самого начала декларировал моногамность и добросовестно ее соблюдал. С другой же стороны, при всех своих субъективных плюсах, Дати Киёму не мыслил как японец в ряде важных моментов, как иллюстрация к ее высокому статусу, который на всех языках пишется с большой буквы. Он относится не то что несерьезно, а даже и слова сходу не подберешь. Едва ли не самый близкий человек реально не понимает, что существуют люди, которые стоят выше других лишь по праву рождения. Несколько раз она пыталась объяснить, даже скандалили, бестолку. «Это ты где-то там за морями, большой человек из монархической семьи», смеялся он искренне, раздражая простодушной твердолобостью. «В ваших диких менталитетах, а у нас, куда ты переедешь как моя жена», все равны. Никаких императоров, никаких особых прав, тронов тоже нет. Привыкай. Вот как так-то, вздохнула Ишикаварион, принцесса Акисина, своему отражению в зеркальной поверхности металлического электрочайника премиального бренда. Один раз в несколько дней хочется расслабиться, просто поболтать со своим мужиком. Неужели я так многого от него жду, а он? Зачем нужна эта его работа, если денег и без нее хватит до смерти? Ладно, видимо, даже у самого лучшего мужчины на земле поддержку можно получить далеко не всегда. Кто не понимает роли хризантемового трона как социального явления, не поймет и с ним связанных нюансов. Наивно искать отклик у человека, который саму идею монархии воспринимает по разряду рабства для других. Или все-таки выкроить время прямо на этой неделе и слетать к нему. Да, 14 часов лету в один конец плюс пересадки, но хоть перепихнуться, да простят боги натурализм. Она еще раз задумчиво посмотрела на блестящий чайник. Или набрать его снова и в 35-й раз объяснить, когда, не если, она займет трон. Их будущим детям уготовано гораздо более интересное будущее, чем если жить в его странах. Рион хлопнула ладонью по столу, зло сплюнула в мусорное ведро и взяла себя в руки. К демонам розовые сопли. Под влиянием неудачной виртуальной попытки прижаться к мужскому плечу ее осенило. Нужно не прятаться, а пойти на обострение. Ишикова придвинула телефон и, не поднимая со столешницы, натыкала номер министра внутренних дел. Затем включила громкую связь. «Мацуи-сан, до меня дошли слухи, что вы, не покладая рук, даже сейчас трудитесь на ниве защиты правопорядка. Это так, вы что-то хотели?» После паузы уточнил чиновник. «Позвольте приехать к вам лично, поговорить. Прямо сейчас, где находитесь?» Если даже лучшие из имеющихся люди типа Тамимацу не в состоянии выдать требуемый результат, возможно, в Японии других людей в распоряжении трона попросту нет. Давай смотреть правде в глаза. Это раз. Два. Если даже Дати Киёму не понимает спутницу полностью, как требовать понимания от тех, кто находится несоизмеримо ниже его в иерархии ее личной симпатии. Три. Видимо, кое-какие штуки в этой жизни нужно делать своими руками или хотя бы пытаться. Применительно к моменту, обкатывать собственный будущий уникальный статус нужно сейчас, пока в Конституции ничего еще не прописано. Самопрокачку никто не отменял. Нужно поехать и попытаться переломить ситуацию в свою пользу исключительно харизмой, умением общаться, профессионализмом риторики, весом августейшей фамилии. Наконец, Япония, пожалуй, единственная в мире страна, где нематериальные вещи в рамках уголовного процесса могут весить больше, чем определяемые законодательством. «Заодно потренируюсь лишний раз», — сказала она другому отражению, уже в зеркале прихожей, покидая квартиру. В ее распоряжении имелся личный вертолет-такси, предоставленный не профильным государственным управлением, а кое-кем из политических соратников. Именно его она вызвала на крышу небоскреба и именно к нему направилась в лифте вверх, а не вниз. Поехать туда можно и по земле, было бы, но вот возвращаться обратно, не к лицу принцессе сливать в унитаз драгоценное время по утренним пробкам в часы пик. Слушаю, Рион искренне удивилась данному абоненту в такое время. Она махнула пилоту, жди минуту, и замерла перед вертолетом. Имею инструкцию держать вас в курсе всего, что у нас получает звездочку. Безвестный сотрудник дежурной смены радиоперехвата, или как там оно у военных называется, не имел обязанности ей докладывать, но добросовестно соблюдал неписанные негласные договоренности своего начальства. Что-то срочное и важное. Вам решать, листаю журнал после предыдущей смены и вижу, что вам не сказали. Интересно, как они передают друг другу контакт с ней. Обязательно выяснить. Не могут же они вести отдельный журнал, или могут, докладываю. Имел место контакт, военный сообщил, что Айбун Дагавакай по собственной инициативе созванивался с кем-то в Китае. Абонент не определен, но судя по характеру разговора, последовали интересные подробности. «Вы уверены, именно что высокий чин тамошней безопасности?» – уточнил Рион. «Да, я бы не стал вас беспокоить ради непроверенного массива информации. Пожалуйста, не отключайтесь. Я думаю». Принцесса бросила работающий телефон в карман, сложила ладони за затылком и покачалась с пяток на носки. Про этого ханьского ученого, который выходит из тюрьмы, Акисина знала. Старая, поросшая мхом тема с участием все того же Тамимацу. Китаец сел в тюрьму не в последнюю очередь из-за просчета японцев, однако сохранил кое-что интересное. копальному материковым ученому подбивают клинья сразу несколько собственных ведомств. На удивление, актуальности какие-то там его поползновения не утратили. Есть среди родных государственных органов и те, которые лично она бы сбрила с темы безоговорочно, будь ее воля. Потому что не друзья, а противники. Политические. Рион потянула телефон из кармана обратно. «Спасибо большое, вы мне очень помогли. Чем могу отблагодарить лично вас? Это абсолютно лишнее, я лишь делаю свою работу. Хорошего дня». Через минуту вертолет взмыл в небо и развернулся в сторону базы полицейского спецотряда. Она размышляла, если китайца не получится использовать для собственного укрепления, его нужно сдать родной коммунистической партии с потрохами, пусть идет в их тюрягу по второму кругу, чтоб не усиливал ее политических конкурентов. Если в процессе слива вана пострадают какие-то действующие сотрудники родных ведомств и министерств, пусть. Министерство иностранных дел к числу ее личных союзников не относится, верных монархистов там нет. Стало быть, по заслугам и награда, а пострадавший хань – мелочь. Разменная монета есть всегда разменная монета, увы, слабакам. Надо было жизнь свою иначе строить, чтобы не служить фигурой в чужих руках, тем более японских. Где-то на заднем плане слабенько пискнуло. Но тут же затихла совесть. Вопросы государственного порядка не должны использоваться в личных интересах. Ишикова подумала еще пару секунд и подвела черту окончательно. Если что-то мешает ее движению к власти, этому нет места в обновленном японском государстве. Не должно быть, как там сказано в других местах и много веков назад. Государство – это я, хорошая формула, хотя и чужая и старая. Какое-то время заняли неизбежные в таком случае процессуальные мероприятия. Она добросовестно терпела и даже легчайшим намеком не выказывала раздражения, сама вызвалась, чего теперь кривиться.